Глава пятая. Просто потанцевать. Утро наступило только часам к 12 с велосипедным звонком откуда-то с улицы, который вывел Алину из мутной полудремы. Ночью Варя и ее спутник не давали ей спать, долго и настойчиво выскрипывая и выстукивая кроватными ламелями крайне ритмичную мелодию. Вокал был так себе, хоть и громкий. Высокие ноты Варя брала хорошо, а вот спутник фальшивил. Пока подруга спит, Алина понежилась в пенной ванне, сделала себе маску, нанесла все увлажняющие и тонизирующие средства, что нашла в ванной, сходила пообедать в отельный ресторан и прогулялась по набережной. Спасателя сегодня на дальнем пляже не было. Сколько бы она ни высматривала его на фоне сверкающей бликами поверхности моря или разноцветного пестрого многолюдного берега. Ну что ж, все предсказуемо. Нечего было губы раскатывать и разводить фантазии иллюзиями, как акварельные краски водой. Но столкнулась она с этим спортсменом-спасателем-красавчиком уже трижды. Это все равно ни о чем не говорит. Все. Оставшуюся часть отпуска она плавает исключительно в бассейне, загорает на балконе и самым банальным образом пробует весь ассортимент сладостей в отельном ресторане. А их там немало, на неделю хватит. «Ты пойдешь сегодня с нами в клуб?» Варя повисла на стеклянной створке балконной двери. Алина отложила книжку на маленький столик. «Мне что-то не хочется, да и голова немного кружится до сих пор». «Уверена? Мне кажется, ты уже должна была прийти в себя». «Ну ты чего вдруг так поникла?» Участливо заглянула ей в глаза подруга, усаживаясь во второе кресло. «Это из-за него? Спасателя?» «Нет, точно не из-за него. С чего ты взяла?» «С того, как ты вздыхаешь». Глядя вдаль, второй день. «Алин, я тебя знаю как облупленную. В последний раз я такой взгляд видела у тебя, когда ты на Артема запала. Вот не порть мне настроение. Не напоминай этого козла озабоченного. До сих пор не могу стереть это из своей памяти». «Так именно для этого мы сюда прилетели. Ты просто обязана пойти в клуб. Раз уж ты не хочешь ходить больше на пляж фотографироваться, повеселись хоть там, потанцуй, попей коктейли». «Надо вытрясти из тебя эту унылую меланхолию!» Меня от одного только слова «вытрясти» уже укачивает. Наверняка у меня все же было сотрясение мозга. Алина картинно взялась пальцами за виски, потирая, будто бы действительно голова болит. «Эх, симулянт!» Не купилась ни на йоту Варька. «Упускаешь шикарный шанс! Клуб у нас рядом с отелем просто чума!» Но надолго Варе не хватило, и уговаривать упрямую Алину она устала довольно быстро. Они вместе ходили в ресторан ужинать, и за тарелками с салатами она еще пару раз забрасывала удочку с тем же вопросом, да расписывала, какие там парни в этом клубе, глаз не отвести. А когда вернулись в номер, Варя нарядилась для танцев в короткие шорты и топ, ярко накрасилась и завела волосы. Взяла с Алиной обещание не скучать и упорхнула со своим вчерашним смазливым ухажером, спортивным парнем с короткой стрижкой, в обтягивающей футболке и татуировками на плечах, веселиться в клуб. Алинка выдохнула и расслабилась. Наконец ее оставили в покое. Но ненадолго. Спустя пару часов, когда на улице уже заходило летнее солнце, Варя начала названивать на мобильный. Алина не сразу взяла трубку, надеясь, что та отвлечется и забудет, но не вышла. На пятый раз пришлось сказать заветное «Алло!» «Алинка, быстро одевайся и беги к нам в клуб!» «Варя, я же сказала, что не хочу танцевать, у меня голова разболелась». «Аля, он здесь, бегом сюда!» «Кто?» «Твой спасатель, он тут, в клубе, он танцует, как бог!» «Алина, ты должна увидеть это, там такое тело, такая гибкость и грация, бегом!» «Я долго не смогу следить за ним для тебя, иначе мне придется бежать трусы менять». «Фу, Варя!» «Не варькай мне тут! Быстро все свои причиндалы в то короткое блестящее платье, что мы с тобой купили, и ко мне! Глаза и волосы, как я учила, и чтоб никакого белья!» «Ты спятила?» «Ты все равно в нем долго не проходишь! Он такой! Алина! Если ты его сейчас упустишь, ты совершишь самую большую ошибку в своей жизни и будешь до пенсии сожалеть!» «Варя, я даже... я...» Алина закусила губу. Она не собиралась туда идти. Но он там. Ее зеленоглазый морской бог. Как она должна сдерживаться? Ладно, я постараюсь. Тут вокруг него пчелиный рой голодных самок. Тебе надо очень сильно поторопиться, а то утащит его кто-нибудь в номера, и пикнуть не успеешь». Музыка почти глушила ее слова, но было кристально ясно, что медлить нельзя. Так быстро Алина еще не собиралась. Сама себе удивилась, хоть и успокаивала себя, что бежит в клуб не из-за одного конкретного мужчины. Запихивая прелести в тесное блестящее платье, закидывая в маленькую сумочку свой телефон, она на бегу пыталась убедить себя, что просто тоже устала сидеть в номере, и ее пятая точка настойчиво требует приключений. Или нежной мужской руки. Нет, просто потанцевать охота. Стуча по брусчатке набережной каблучками босоножек, Алина проделала путь от отеля до клуба в рекордные для себя сроки. Внутри было почти темно, громыхала музыка, и сквозь клубы полупрозрачного дыма двигались тела в ярких пляшущих лучах. Перекинув тонкий ремешок цепочку сумочки через плечо, она нырнула в толпу в поисках подруги, обошла зал в сторону стойки бара в надежде встретить ее там. Лишь здесь подсветка лампами на длинных шнурах давала возможность разглядеть хоть чьи-то лица. Варя выскочила неожиданно со спины, с радостными визгами повисая на шее Алины и выдыхая сладкий алкогольный аромат ей в лицо. Подруга времени не теряла, расслабившись, скорее всего, уже не одним напитком. «Ты пришла! Ты пришла, Алинка! Я так рада! Пойдем потанцуем!» Она почти сразу потащила ее на танцпол в центре зала, большую квадратную площадку в кольце низких столиков с диванами. «Может, коктейль сначала для настроения?» На мгновение засомневалась Алина. Ей для храбрости он, кажется, был необходим. Вдруг она его и вправду увидит. Что она тогда ему скажет? Как подойти-то и не выглядеть полной дурой? После позорного утопления в море, инцидента в кафе и прочего. После нечаянного поцелуя совсем не в щеку. «Потом! Вадик нам принесет! Попозже!» прокричала сквозь гулкие ритмичные басы Варя. Вадик, видимо, ее вчерашний ухажер, а может быть, уже новый сегодняшний, кто его знает. Варя неласково растолкала толпу и вытащила Алину почти на самую середину площадки для танцев, на которой, если уронить яблоко, то, поднимая его с пола, можно было случайно забеременеть. Мужчины и женщины в открытых откровенных одеждах двигались в ухающем жарком ритме танцевальной музыки на минимальном расстоянии друг от друга. Кажется, Варя забыла предупредить ее о тематической вечеринке, либо сегодня в воздухе распылили какой-то очень сильный афродизиак. Воздух на танцполе был раскален, как в печи, и потрескивал от электричества между разгоряченными телами, выдавая высокое напряжение всеобщего желания. Варвара скакала, слегка задирая топ и махая руками над головой, полностью отдаваясь танцу. Алина попыталась расслабиться и насладиться зажигательной мелодией и влиться в волнующуюся, как морские волны, толпу. Люди двигались вокруг, приходили и уходили, перемещались, толкая друг друга локтями и бедрами, зачастую совсем не случайно. Она уже почти обо всем забыла, решив, что раз уж она здесь, надо и правду выплеснуть из себя весь негатив, сбросить стресс и, может быть, даже с кем-нибудь познакомиться. Музыка была уж очень заразительной. Внезапно Варя очень удачно отпрыгнула на шею вылезшему из толпы Вадику, и Алина увидела его. На мгновение она забыла, как только что двигалась и полностью сбилась с ритма. Сердце забилось так, что в ушах застучал пульс, слышный даже сквозь оглушающую музыку. Хоть она и ожидала его здесь встретить, что уж там, жаждала, но увиденное ошеломило ее настолько, что пол слегка качнулся под ногами, и она почти сразу пожалела, что надела нижнее белье.